Глава 42. «Мсье ничего не ест?» — сказала сестра Сен-Жозеф по-французски. «У мсье вкус испорчен маньчжурской кухней», — отозвалась настоятельница. Сестра Сен-Жозеф перестала улыбаться и чопорно поджала губы. Одингтон озорно блеснул глазами и потянулся за печеньем. Китти не поняла этого обмена репликами. «Чтобы доказать, как вы несправедливы, мамэр, я авансом загублю превосходный обед, который меня ожидает. Если миссис Фейн хочет осмотреть монастырь, я буду рада ей его показать». Настоятельница обратилась к Китти с виноватой улыбкой. «Жаль, что вы увидите его сейчас, когда у нас такой беспорядок. Работы так много, а сестер не хватает. Полковник Ю пожелал, чтобы наш лазарет мы предоставили больным солдатам, так что лазарет для наших сирот пришлось перевести в трапезную». В дверях она пропустила Китти вперед, и они в сопровождении сестры Сен-Жозеф и Одингтона пустились в путь по прохладным белым коридорам. Сначала они зашли в большую голую комнату, где группа девочек-китаянок прилежно занималась вышиванием. При виде гостей девочки встали, и настоятельница показала Китти образцы их рукоделия. «Мы продолжаем эти занятия, несмотря на эпидемию. Так у них остается меньше времени думать об опасности». В другой комнате девочки помоложе учились простому шитью. Подрубали, сметывали. В третьей помещались самые младшие, малыши от 2 до 4 лет. Они шумно возились на полу, а, завидев настоятельницу, сбежались к ней, черноглазые, черноволосые, хватали ее за руки, зарывались лицом в ее широкие юбки. Чудесная улыбка озарила ее лицо. Она гладила их по голове, произносила какие-то слова, в которых Китти, и не зная китайского, уловила нежную ласку. Китти брезгливо передернулась. В этих детишках, одинаково одетых, желтокожих, чахлых, с приплюснутыми носами, не было ничего человеческого. Они вызывали отвращение, а настоятельница стояла среди них, как воплощенное милосердие. Заметив, что она собралась уходить, они вцепились в нее и не отпускали, так что ей пришлось все так же, улыбаясь и приговаривая, высвободиться силой. Эти-то крохи, во всяком случае, не видели в знатной даме ничего устрашающего.